Но всем вам далеко до эгоизма сэра Джона. Его эгоизм питался любовью жены и аплодисментами, которые он умел исторгать у зала. Я не знал никого, кто мог бы сравниться с ним во всепоглощающем и влекущем за собой проклятие грехе эгоизма. «Проклятие?» — не удержался я. «Мы с тобой, Дани, воспитывались с верой в проклятие», — очень серьезно произнес Айзенгрим. «Что это значит?» «Неумение слышать голос сострадания, равнодушие к чувствам других, если только они не могут послужить нашим интересам, слепоту и глухоту ко всему, что не льет воду на нашу мельницу. Если я не ошибся в определении, если это разновидность проклятия, то я использовал слово очень даже к месту». «Только поймите меня правильно, сэр Джон вовсе не был жесток или бесчестен, или упрям в жизни. Но все эти качества проявлялись в нем сразу, как только дело касалось его художнических интересов. И вот в этой достаточно широкой сфере он не знал жалости. Нет, он доводил Адель Честертон до слез на каждой репетиции вовсе не потому, что был тираном. Он полностью подчинил себе Халройда, который во всем остальном был крепкий орешек, вовсе не потому, что любил помыкать себе подобными. Он превратил Миледи в некую разновидность огнетушителя для заливки разжигаемых им повсюду пожаров совсем не потому, что знал о ее исключительных человеческих качествах, необыкновенной душе и умении тонко чувствовать. Это и многое-многое другое он делал потому, что был предан идеалу театрального искусства, насколько оно касалось его, в себе. Я думаю, он прекрасно понимал, что делает, и считал, что игра стоит свеч. Это служило его искусству, а его искусство требовало безжалостного эгоизма. Он был чуть ли не последним представителем вымирающей породы актеров-антрепренеров. Не существовало никакого попечительского художественного совета, который помог бы ему остаться на плаву в случае провала или оплатил бы счет за художественный эксперимент или акт мужества. Ему самому приходилось отыскивать деньги на свои предприятия, и если какой-то его спектакль приносил одни убытки, то он должен был возмещать их из доходов нового, иначе вскоре его обращения к инвесторам стали бы гласом вопиющего в пустыне. Помимо всего прочего, он был и финансистом. Он просил людей вкладывать деньги в его мастерство, его опыт и предпринимательское чутье, а также в его индивидуальность и обаяние, а еще в удивительную технику, которую он приобрел, чтобы его индивидуальность и обаяние стали очевидными сотням тысяч людей, покупавших театральные билеты. Нужно отдать ему справедливость. У него были очень тонкий вкус и чутье, поднимавшие его над актерами первого эшелона до уровня очень небольшой группы звезд с гарантированными зрителями. Он отнюдь не был алчным, хотя и любил пожить на широкую ногу. То, что он делал ради искусства. Его эгоизм коренился в вере, что искусство, которое он собой олицетворял, стоит любых жертв, какие может принести он и те, кто с ним работает. Когда меня приняли в его труппу, там уже вовсю шла борьба со временем. Не борьба с приближающейся старостью, потому что на этот счет он не заблуждался. Это была борьба с переменами, которые приносят время. Борьба за то, чтобы перенести в 20 век представление о театре, бытовавшее в 19-м. Он был глубоко предан тому, что делал. Он верил в романтизм и не мог смириться с тем, что концепция романтизма уходит. Романтизм не остается неизменным. Из его пьес, в которых красавец-герой выходил победителем, пусть хотя бы и ценой смерти за какое-нибудь благородное дело, из целого ряда великолепных приключений начинал сыпаться песок. Романтизм в то время ассоциировался с интимной жизнью, которая только-только появилась. Тогдашние зрители не воспринимали эту пьесу как романтическую, но именно такой она и была. И из нашего представления о романтизме, который нередко исследует убожество и деградацию, когда-нибудь тоже будет сыпаться песок. Романтизм — это образ чувствования, непомерно акцентирующий, можно, кстати, и без трагического оттенка, жизнь отдельного человека. В трагедии, как и в комедии, есть вещи поважнее человеколюбия. Для романтизма человеколюбие главное. Те, кому нравится романтизм сэра Джона, были людьми средних лет или стариками. Конечно, на его спектакли приходило и много молодых людей — но это были не самые интересные молодые люди. А может быть, они по-настоящему и молоды-то не были? Интересные молодые люди ходили на другие постановки. Они валом валили на интимную жизнь. «Интимная жизнь» — комедия Ноэля Коуарда. появившейся в начале 20-х годов 20 века. В этой комедии две супружеские пары, вступившие во второй брак, проводят медовый месяц в одном отеле.